Глава вторая. Шли дни, по ночам становилось все теплее, и я не отказывала себе в радости прогуляться под звездным небом и сполна насладиться лунным светом. Дар Гекаты не ограничился душой, заключенной в кристалл. Я не уставала днями и мало спала ночами. Я не только успевала переделывать все рабочие дела, связанные с ведением лавки, но и умудрялась находить время на себя. Практиковала магию, находя любопытные нюансы в многочисленных книгах, которые были как никогда доступны всем желающим. Посещала интересные выставки и концерты, отдыхала в уютных кафе, расслаблялась в спортивных клубах, спа-салонах, короче, наверстывала упущенное. Иногда на меня накатывало прошлое, и в таком состоянии я предпочитала обычные ночные прогулки, которые возвращали мне душевное равновесие и уверенность, что жизнь прекрасна. Пару раз меня пытались ограбить, но отточенные веками приемы воительниц плети не позволили случиться непоправимому, и даже рваная рана, нанесенная мне ножом прямо в сердце, зажила в считанные часы. Мышцы срослись за неделю, а через две уже не было и следа от ранения. Я действительно стала хозяйкой собственной жизни. Моему несостоявшемуся убийце в этом плане повезло намного меньше. Он нашел свой конец в той же подворотне. В конце июня меня навестил постоянный клиент. Александр привез на экспертизу секиру, наверняка ожидая с моей стороны восторженных охов и откровенной зависти. Но всего через 5 минут тщательного осмотра я сообщила ему, что в его руках подделка. Не знаю, на что надеялся клиент, покупая на черном рынке артефактов у непроверенных продавцов якобы настоящую секиру знаменитого норвежского канунга, но, судя по яростному взгляду ведуна, он заплатил за нее немалую цену, и продавцам не поздоровится». Я и сама опасалась этого неоднозначного мужчину, разменявшего 5-й десяток, но выглядевшего не старше 40. Высокий, подтянутый, он явно не чурался спортзала и салонов красоты, приводя в порядок не только светло-русые волосы без единого проблеска седины, но и руки с узкими ладонями и длинными пальцами, а также суровое, неизменно замкнутое лицо, выражающее минимум эмоций. Колкий взгляд блекло-голубых глаз, широкие брови, узкий нос с небольшой горбинкой — тонкие губы и заостренный подбородок. Он ассоциировался у меня с офицерским кортиком, такой же бритвенно-острый и неумолимый. Александр никогда не распространялся о своих увлечениях и основной работе, но окутывающая его дымка страха и крови, возникающая лишь во время определенных ритуалов, говорила сама за себя. Некромаг, причем практикующий. Он вышел на меня 3 года назад, когда потребовалась экспертиза одного древнего клинка, и никто из его специалистов не смог однозначно определить эпоху, хозяина и предназначение. На тот момент я активно осваивала рынок, не стесняясь предлагать ценителям и знатокам вещи из собственных запасов. Так что, как говорится, слухами земля полнилась, и кто-то посоветовал ему меня. И кто, как ни плеть, 500 лет не расстававшаяся с оружием, опознала в старинном клинке работу малоизвестного восточного мастера. Я была экспертом во всем, что касалось холодного оружия всех времен и народов, избрав именно эту область своим увлечением, когда многие годы служила Гекате. И не прогадала. Благодарность Александра выразилась не только в денежном эквиваленте, но и отличными рекомендациями. И с тех пор в мою лавку то и дело наведывались коллекционеры, а порой даже и сами эксперты, затрудняющиеся с атрибуцией той или иной вещи. При этом я никогда не ездила на вызовы по домам, отвечая всем и каждому, что только в лавке у меня имелся соответствующий инструментарий для экспертизы ценной вещи. Хотя я лукавила, ведь самым главным инструментарием была я сама. Но клиенты в большинстве своем не спорили, и я успешно придерживалась выбранной линии поведения, благодаря которой выступала в роли хозяйки жизни, а не прислуги. Может, я и оказывала услуги, но лишь на своих условиях и по своим правилам. «Значит, говорите, подделка», — вновь пробормотал Александр, внимательно рассматривая секиру в моих руках. «Могу я узнать, как вы это определили?» «Нет-нет, я верю вам, Айя, но мне необходимо оперировать фактами, когда я буду возвращать товар». Судя по тону ведуна, претензии он будет выставлять этой же секирой, по пальцам и прочим конечностям. «Секире от силы год», — произнесла я уверенно и сознанием дела взмахнула ею в воздухе. Немалый вес оружия и плохая балансировка не помешали мне профессионально прокрутить им 8-ку, хотя секира, в принципе, для этого не предназначалась. Балансировка ужасна. Металл, если вы закажете химическую экспертизу, наверняка окажется не клинковым. В кожной оплетке чувствуется обработка современными химикатами, а царапины, полученные якобы во время битв, не более чем удары каким-нибудь колуном. Секира долгое время лежала в земле, которая, как вы сами видите, въелась в древко. Но это не пыль веков, а всего лишь чернозем с чего-то огорода. Понимаю, вас ввела в заблуждение искусная резьба мастера, сработавшего под старину. Но даже несмотря на это, секира — подделка. Жаль, очень жаль. Удрученно качнул головой Александра, мне показалось, что сказал он это не об оружии, а о дальнейшей судьбе нечистых на руку продавцов. Пару секунд помолчал, со странным интересом рассматривая оружие в моей руке, затем задумчиво произнес: «Ая, а вы не думали заняться чем-нибудь другим?» «Например?» Я положила секиру на стол, не радуясь ненужному вниманию и интересу. «Например, боями?» Предложение меня откровенно удивило, но ведун не выглядел шутником, и я нахмурилась. Похоже, я зря показала, что знаток не только в оружии, но и в обращении с ним. И попыталась перевести все в шутку. «Ну что вы, Александр, какие бои? Сфера моих интересов — карты, таро, свечи и аромагия. А никак не пускание крови оппонентам?» «Уверена?» Уголки губ ведуна едва заметно дрогнули, словно он хотел показать, что оценил шутку, но взгляд при этом оставался холодным и оценивающим. «Хотя вы правы, я не смею настаивать. Впрочем, если вас это все же заинтересует, вот адрес». На стол рядом с секирой лег картонный прямоугольник визитки, и ведун добавил: «Каждую субботу в полночь в клубе «Викинг» устраиваются бои различного рода. Кулачные, уличные, а также с оружием. Вас пропустят без вопросов, если покажете эту визитку. Даже сможете поучаствовать. Единственное условие — подписание договора, по которому пострадавший не смеет предъявлять претензии сопернику, организаторам и клубу, как бы ни закончился бой». «Даже смертью?» — пошутила я, хотя от слов Александра по спине пробежал холодок. «Даже смертью», — кивнул ведун без тени усмешки. Не собираясь соперничать с ним в твердости характера и показывать свою истинную силу, я первой отвела взгляд и небрежно повела плечами, скидывая охватившее меня напряжение. Сложившаяся ситуация начала давить, будто ведун ожидал от меня согласия здесь и сейчас, и я поспешила сменить тему. «Жаль, что так вышло с секирой. Вообще говоря, работа неплохая, и вы могли бы перепродать ее в чью-нибудь современную коллекцию. Если хотите, могу даже выставить у себя». «Не стоит». Александр сдержанно улыбнулся одними губами, и рядом с визиткой легли деньги за экспертизу. «Отрицательный результат — тоже результат. А секире я найду применение, не беспокойтесь. До свидания, Айя». Казалось бы, всего лишь очередной рабочий момент, не стоящий внимания, ведь я проводила подобные оценки и экспертизы в среднем не реже 2-3 раз в месяц. Но спустя пару дней мне на глаза попалась криминальная новость в стиле Тарантино: море крови, 2 обезглавленных трупа и секира. Та самая секира. Стала ли я бояться Александра? Нет. Донесла ли на него в полицию? Нет. Как поступила бы сама по отношению к тем мужчинам? Не уверена, что иначе. Хотя нет, отрубать им голову я бы точно не стала. Но навсегда отбила бы желание обманывать. И не факт, что более гуманными методами. Визитка клуба «Викинг» не меньше месяца валялась на дальней полке, когда в один из вечеров на меня накатила несвойственная меланхолия, и я вспомнила о ней. На принятие решения потребовалось не больше секунды. Почему бы и нет? Пот, кровь, адреналин. Оказывается, настал час, когда мне стало этого не хватать. А ведь прошло всего каких-то 5 лет. Решено. Схожу. Но участвовать не буду. В первый раз достаточно побыть зрителем и оценить мастерство участников. А уж если я сочту их достойными... Резко оборвала себя на мысли, сфокусировала взгляд на отражение в зеркале, перед которым расчесывалась, и поспешила прикрыть блестящие от привкушения глаза длинными ресницами. «Нет, Ая, нет. Ты идешь только смотреть, и точка». Нахлынувшее возбуждение слегка омрачил тот факт, что до субботы еще 2 дня, но я одернула себя построже и, задержав дыхание почти на минуту, протяжно выдохнула лишние эмоции. Я не просто так числилась лучшей плетью Гекаты. Терпение было одним из тех качеств, которые богиня ценила в нас не меньше, чем послушание. А выжидать я умела. В итоге вечер четверга мне скрасил томик современной прозы. В пятницу, закрыв вечером лавку, я прекрасно отдохнула в полюбившемся спа-салоне, как никогда радуясь, что я обеспеченная женщина и могу позволить себе не только различные косметические процедуры, но и услуги грамотной массажистки. Суббота, как обычно, началась с предсказуемого наплыва посетителей, большинство из которых являлись моими постоянными покупателями. Я всегда знала, что им предложить и чем удивить. После обеда приняла долгожданный товар у поставщика-оружейника, с которым начала работать не так давно, но уже видела, что вытянула счастливый билет. Мужчина в годах уже не первый год ковал изумительные клинки для друзей и знакомых, занимаясь кузнечным делом после работы в гараже, но при этом ничего не смыслил в финансовой стороне вопроса и элементарно отдавал свои творения за бесценок. Я же, абсолютно случайно, найдя его на одном из оружейных форумов около года назад, сначала не поверила удаче, а затем, просчитав все риски и выгоду, списалась с мастером. Буквально через неделю встретилась, не поленившись съездить в один из многочисленных подмосковных городков, сознанием дела побеседовала, удивив его не только своими познаниями, но и необычным предложением. А спустя всего несколько недель через форумное сообщество нашла ему помощника, специализирующегося на резьбе по кости и дереву. Подобные изделия, в которые мастера вкладывали частичку своей души, никогда не ставились на поток, и я даже не думала на этом настаивать. Одно изделие в месяц — прекрасно, два — превосходно, три — великолепно. Кроме того, что мастер Михаил раз в месяц лично приезжал ко мне со своими творениями, каждый раз не без гордости, демонстрируя потрясающие результаты своих трудов. Я и сама навещала его не реже, а то и чаще, привозя необходимые материалы. Это ведь мне требовались уникальные клинки, и именно я была заинтересована в том, чтобы они такими и были. Качественный металл, редкие породы дерева, кости, рога, полудрагоценные камни, эскизы и рекомендации по обработке — все лежало на моих плечах. И я нисколько не страдала по этому поводу. Наоборот, с энтузиазмом перелопачивала тонны информации и с удовольствием общалась с теми, кто мог все это мне предоставить. Занимайся Михаил этим сам, не успевал бы и один клинок в месяц ковать. Третий участник нашего оружейного дела, Петр, вовсе был невероятно стеснительным и замкнутым мужчиной с инвалидностью. При невыясненных мной обстоятельствах потерял одну ногу, проводящим свое свободное время за верстаком и у ноутбука, так что именно я занималась всем, что не было связано непосредственно с изготовлением оружия. Вот и сегодня, засыпав Михаила комплиментами о его мастерстве и трудолюбии, за этот месяц мужчины изготовили аж три потрясающих клинка, каждый из которых я изучила вдоль и поперек, не найдя ни одного изъяна. Выразила свою благодарность еще и в денежном эквиваленте, от чего мастер сначала опешил, а потом решительно вернул мне четверть своего гонорара. «Михаил?» Мы сидели на кухне, где я заварила для нас ароматного чая, и я недовольно приподняла бровь. «Айя?» Он, по возрасту годящийся мне практически в деды, виновато пожевал губами, словно не мог подобрать слов и чего-то стыдился. «Куда столько?» «Вам и Петру», — твердо произнесла я и подвинула возвращенные деньги обратно. «И это не обсуждается. Нельзя себя недооценивать, Михаил. Сколько еще раз мне придется об этом сказать, чтобы вы поняли? Ваши творения уникальны. Вы видели, за какую цену я выставляю их у себя? И поверьте, знатоки и ценители без раздумий готовы выложить за ваши изделия суммы и в десятки раз больше». «Да ну...» Недоверчиво протянул мастер со времени нашего знакомства, еще ни разу не купивший пару новых брюк. Я знала, что после каждой нашей встречи Михаил все деньги тратил на новое оборудование для своей самодельной кузницы, чтобы оправдать мои ожидания. И я не вмешивалась, хотя уже пару раз намекала, что неплохо бы и о себе подумать. «Это ж какими ж деньжищами обладать нужно?» «Или какие цели преследовать?» — глубокомысленно отметила я, вспомнив Александра и, как ни странно, Ольгу. «Покупают же яхты за миллионы, которыми потом не пользуются. А тут не просто вещь, но и услада для глаз, а также безупречное вложение средств. Уж поверьте мне на слово, подобные изделия со временем станут лишь дороже». Оружейник еще немного помялся, но к концу чаепития, когда я выложила перед ним несколько брусков высококачественной стали, связку оленьих рогов и мешочек с полудрагоценными камнями для инкрустации рукояти, окончательно расчувствовался и впервые за время нашего знакомства признался. «Это ж надо было до старости дожить, чтобы наконец начать в людей верить и в их доброту». Я слегка смутилась, ведь с моей стороны наше сотрудничество возникло исключительно из корыстных побуждений и с большим заделом на будущее. Но за столько лет я научилась не только душевному общению, но и молчанию, поэтому лишь мягко улыбнулась, вновь поблагодарила мастера за его труд, попросила передать привет Петру, а также не забывать, что я всегда на связи, если возникнут какие-нибудь потребности, проблемы или просто захочется пообщаться. О том, что мастер решит злоупотребить моим расположением, я не переживала. Не такой он человек. Я ведь до сих пор так толком и не знала, есть ли у него семья. Не говорил. А ведь знакомы мы уже достаточно. Хотя, может, и нет. В любом случае, как бы цинично это ни звучало, меня это особо не занимало. Этим субботним вечером меня интересовало кое-что иное. Несмотря на все мысленные заверения, что я само терпение, и мне совершенно неинтересны какие-то там бои, я с трудом дождалась часа закрытия лавки и уже минут через 30 инспектировала внутренности своего шкафа. Не то, не то, все не то. Дожила, мне нечего надеть. И когда меня начало это волновать? Чувствуя себя неопытной юной девушкой, впервые собирающейся на свидание с мужчиной своей мечты, я с раздражением отбрасывала от себя одну вещь за другой. Подростковые джинсы со стразами, легкомысленные сарафаны, строгие юбки, деловые блузки, игривые платья. Ничего из этого не подходило для похода в клуб, где царила власть силы, крови и адреналина. Почему я так думала? Просто иначе и быть не могло. Одна рекомендация Александра говорила намного больше, чем название клуба «Викинг». «Викинг» — это вам не кисейная барышня. «Викинг» — это средоточие целеустремленности, брутальности и жестокости. Я не была знакома с культурой этого народа лично и не имела с ними дел в свое время, но прочитала и изучила их самобытную среду достаточно, чтобы иметь о ней собственное представление. Если мне не изменяла интуиция, чего в принципе быть не могло, название этого клуба взято не с потолка. Вот и проверим. Но сначала... Что мне все-таки надеть? В конце концов, ближе к полуночи я все же определилась. Не идеально, но на первый раз сойдет. Чтобы не привлекать излишнее внимание и более или менее слиться с толпой, я надела самые обычные темно-серые джинсы без каких-либо дыр и украшений, черную футболку и укороченную кожаную куртку, став похожей на какую-нибудь юную подружку байкера. Отражение в зеркале пришлось мне по душе, и для полноты образа я поярче подвела глаза, провела розовым блеском по губам, распустила волосы и надела закрытые туфли на шпильки, окончательно входя в образ девицы, знающей толк в подобного рода развлечениях. Шпильку я выбрала исключительно из предусмотрительности, уже не веря в то, что смогу удержаться от участия лишь на одной силе воли. Будучи на высоченных каблуках, я точно не стану драться. В итоге вещи, купленные совершенно для других целей, достаточно гармонично сошлись воедино. Хотя нет, чего-то не хватало. И это был не мотоцикл, которым я подумала обзавестись уже не первый месяц. И даже не байкер, которого я заводить не собиралась ни в коем случае. Еще раз внимательно оглядела себя с ног до головы, придирчиво прищурилась и иронично хмыкнула, когда поняла, что именно мне недостает для гармонии с внутренним миром. Конечно же, кинжала. Но пристегивать к поясу подарок Гекаты было бы верхом глупости, поэтому я вышла в торговый зал и критично осмотрела ассортимент. В любом случае, его наверняка заберут на входе. Я уже не раз посещала ночные клубы и примерно представляла принцип работы современных вышибал и охраны. Так что... Да, клинок с рукояти в виде оскаленной морды волка с мерцающими глазами-опалами и кожными ножнами от еще одного мастера-уникума подойдет. Самое забавное, по своим параметрам он не подходил под определение холодного оружия. Недопустимого для ношения, так что претензий ко мне никаких. Даже у правоохранительных органов, деятельность которых в нынешней стране и в данные времена оставляла желать лучшего. Хотя, когда оно лучше-то было? Последним штрихом, завершившим образ хорошей девочки, отправившейся за приключениями в плохое место, стала капля масляных духов с ноткой розы и преобладающим дорогим древесным ароматом. На грудный карман куртки легла визитка, в боковой — телефон, а в задней джинсов — несколько купюр, которых должно хватить на проезд, входной билет и пару коктейлей. Обременять себя сумками я не любила и предпочитала обходиться минимумом вещей. Такси, подъехавшее точно к назначенному времени, доставило меня по озвученному адресу. Я предусмотрительно не стала подъезжать непосредственно к клубу, решив немного прогуляться по ночной улице. Так что 10-минутной прогулки мне как раз хватило, чтобы слегка отвлечься от захвативших все мое существо кровожадных мыслей и настроиться на захватывающее зрелище. Оно просто обязано стать таким. Или я разочаруюсь не только в современных нравах, загадочном закрытом клубе, но и в том, кто мне его рекомендовал.